и один стих, 29 из главы 19, затем из книги Иова, 42:7-10, и из первого послания к Тимофею, 2:1-4. Эти места Писания, как и многие другие, открывают нам значение и ценность ходатайственных молитв. Наши молитвы избавляют от наказания тех наших ближних, которые говорят неправильно и судят других несправедливо, как это было с друзьями Иова. По нашим молитвам Бог выводит наших родственников из погибающего мира, как это было с Лотом и его семейством. Наши молитвы будут содействовать тому, что Бог пересмотрит свои наказания не только отдельных людей, но целых городов и даже стран, как это было с Содомом, Гоморрой и другими городами. Такие молитвы угодны Богу, как об этом написал апостол Павел Тимофею, и как мы поем: «Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них». С души, как бремя, скатится сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Кроме того, такие молитвы несут благословение и тем, кто их совершает. Молитвенники, подобно Аврааму, получают откровение Божие об окружающем их мире. Бог воздает им за их молитвы сторицею благословений, как Иову, и делает их жизнь тихой и безмятежной, как обещает Слово Божие через апостола Павла. «Молитесь же, мои дорогие! Молитесь и не унывайте! Молитесь, открывая свои желания Богу! Непрестанно молитесь! Молитесь наедине и в группах, молитесь по частным квартирам и в доме молитвы, молитесь и верьте, что такие молитвы угодны Господу, и Он услышит их и благословит вас».